забыв про боль в колене, Платон Ильич шагнул к самокату, наклонился. Огромная застывшая голова со спутанными волосами, морщинистым лбом, густыми бровями. От удара слегка очистилась от снега. Полос исчезал ноздрями мясистого носа. Луна серебрила снежинки в бровях, на ресницах и волосах гиганта. Один мертвый глаз был полон снега, другой же, полузакрытый, пристально и угрожающе смотрел в ночное небо. «Господи!» – пробормотал доктор. «То-то и оно!» – обреченно кивнул Перхуш. Доктор присел рядом с головой, смахнул рукой снег запорошенного глаза. Он тоже был полуприкрыт, рот прятался в заснеженной бороде. Над ним нависал нос самоката. Торчавшим из снега ухи великана поблескивала увесистая медная серьга в форме и в размере двухпудовой гири. Доктор осторожно потрогал гирю, потрогал громадный застывший нос с нечистой, грубой и угреватой кожей. Обернулся. Перхуша стоял с таким выражением лица, словно самокат въехал в ноздрю его родного, давно потерянного брата. Доктор расхохотался и опрокинулся на спину. Смех его зазвенел между елей. Лошади ответно и беспокойно заржали в чреве самоката. Это вызвало у доктора новый приступ хохота. Он хохотал, ерзая спиной по снегу, хохотал, сверкая пенсне и раздевая мясистый рот. Перхуша стоял, как мокрая галка. Потом стал цокать языком и тоже заулыбался, затряс своей несуразно большой шапкой. «Ну и мастер ты, Козьма!» Отсмеявшись, доктор вытер заслезившиеся глаза. «Да уж, угораздило. Говорю, барин, не поверит никто, коль расскажем». «Не поверят!» Тряхнул Малахаем доктор. Он встал, отряхнулся, хромая отошел назад, глянул. «Метров 6 дылда! Угораздило здесь его коньки отбросить!» Перхуша заметил большой, круглый, занесенный снегом предмет возле трупа великана. Он толкнул предмет ногой, сбивая снег. Под снегом показались прутья корзины. Перхуша смахнул с них снег рукавицей. Сверкнуло стекло. Он очистил предмет от снега. Им оказалась большая трехведерная бутыль толстого зеленого стекла, оплетенная прутьями. «Вот оно что!» Перхуша смахнул снег с широченного горлышка, понюхал. «Так и есть, барин! Водка!» Он ударил по вмерзшей в нас бутыли, вышиб ее, перевернул. Из горлышка ничего не вылилось. «Выпил всю, бродяга!» Укоризненно заключил Перхуша. «Выпил!» Согласился доктор. И дал дубу прямо на дороге. Вот она, дичь наша русская. Хоть бы под елочку прилег. Почесал свою задницу Перхуша и понял, что сказал глупость. Только под столетнюю ель и мог бы прилечь этот гигант, а не под молоденькие елочки, стоящие вокруг. Напиться и рухнуть на дороге. Бред. Русский бред. Усмехнулся раскрасневшийся доктор, достал портсигар и закурил последнюю папиросу. «А главное, тем самым полозом-то, барин, врюхались!» Почесывался и шмыгал носом Перхуша, как бы он не того. «Чего?» – не понял доктор, пыхтя папиросой. «Полоз-то тот самый, что давеча треснул». «Да ты что, тот же? Вот черт, так чего ж ты стоишь? Выезжай из этого дуралома!» «Сейчас, барин!» Перхуша заглянул к лошадям, уперся в самокат, зачмокал. «А ну! А ну! А ну!» Фыркая, лошади стали пятиться, но самокат даже не стронулся с места. Перхуша понял, в чем дело, заглянул под самокат, обидно цокнул языком. «Висим мы, барин! Протяг за снег не цепляет!» «А ну-ка!» Дыша перегаром, забыв про колено, зажав в зубах папиросу, доктор уперся в самокат. «А ну-ка!» Перхуша уперся тоже. Самокат заходил ходуном, но голова великана не отпустила полос. «Застрял!» – выдохнул Перхуша. «В носу!» – воскликнул доктор и снова расхохотался. «Рубить придется!» Перхуша полез под облучок за топором. «Полос?» Негодующе выгнул бровь доктор. «Нос!» «Руби, брат, руби!» Доктор последний раз затянулся, швырнул окурок. Луна ярко светила. Елки стояли, как на рождественской живой открытке. Доктор расстегнул пехор. Ему стало жарко. Перхуша с топором в руке подошел к голове трупа, примерился и стал разрубать ноздрю, в которую вошел полос самоката. Доктор, жарко дыша, облокотился на самокат и смотрел на Перхушкину работу. Из-под топора полетели куски промерзшей плоти. Затем топор глухо ударил кость. «Ты только лыжину не разруби!» – повелительно посоветовал доктор. «Знамо дело!» – пробормотал Перхуша. Рубя этот громадный замерзший нос, он вспомнил, как впервые в жизни увидел большого. Козьме было тогда лет 10, и жил он не в Долбешино, а в отцовском доме, в богатом селе Покровском. В то лето было решено перенести осеннюю ярмарку из Долгого в Покровское. Местные купцы решили вырубить гнилую рощу и на ее месте построить лабазы для ярмарки. Старая дубовая роща осталась в Покровском еще с давних времен, когда в селе стоял помещичий дом, который во времена Красной Смуты сожгли. Дубы этой рощи были огромными, засыхающими. Некоторые разваливались и гнили. В громадных дуплах этих дубов мальчишки играли в войнушку или в оборотней. И вот рощу решили вырубить. Для этого Покровское купечество наняло трех больших – Авдота, Борьку и Вяхеря. Теплым летним вечером они вошли в Покровское с котомками, пилой и колуном на плечах. Все они были, как и этот замерзший на дороге, 5-6-метрового роста. Мальчишки встречали их свистом и улюлюканьем, но большие к мальчишкам относились как к воробьям, не уделяя их внимания. Они расположились в старой риге купца Бакшеева, а утром приступили к валке дубов. На работу их маленькому Козьме смотреть было страшно и радостно. Большие работали так, что все у них трещало и валилось. Они не только завалили все дубы, распилили их и покололи, но и выкорчевали громадные дубовые пни и тоже покололи на поленье. По вечерам они, выпив ведра по 3 молока и наевшись толченой картошки с салом, сидели на дубовых пнях и пели своими грубыми, громоподобными голосами. Козьма запомнил одну песню. Ее медленно пел глухим, страшноватым голосом лопоухий, краснолицый Авдот. «Как ты, меня, матушка, почеряешь, как же ты, косатушка, громко голосила!» Потом Авдот с Вяхерем подрались из-за денег. Вяхерь побил Авдота, и тот, обидевшись, ушел из Покровского, не дождавшись конца работ. И, как рассказывали бабы, заплевал кровью дорогу из Покровского в Боровки. Покровские купцы, сославшись на уход Авдота, не доплатили большим 1/3. И те в отместку в последнюю ночь насрали в колодец купцу Бакшееву. Тот колодец чистили потом 3 дня. Вытащили ведрами большую кучу говна больших. Перхуша с трудом разрубил носовую кость. Полос, въехавший в ноздрю, стал виден. Вдвоем с доктором они качнули самокат, но полос из ноздри не вылезал. «Полос гайморовую пазуху пробил и там застрял», — присмотрелся доктор. «Руби здесь, сверху!» Перхуша скинул рукавицы, поплевал на руки, стал рубить над бровью. Кость оказалась твердой и толстой. Перхуша дважды отдыхал, пока поглубже врубился в нее. Белые куски кости летели из-под топора, посверкивая в лунном свете. «Лес рубят, щепки летят», — вспомнил доктор любимую поговорку прадеда. Прадед доктора Гарина, бухгалтер, часто вспоминал далекую сталинскую эпоху, когда эта поговорка была популярной у властей и у народа. Кость кончилась. Вместо белых кусков из-под топора полетели зеленоватые. Ага, у него был гайморит. Профессионально прищурился доктор. Бродяга, наверное. Шел, напился, упал, заснул, замерз. Россия. Пробормотал он и вспомнил, как лечил однажды Большого, у которого вылезла грыжа. Этого Большого наняли в Репишный для земляных работ. Он рыл котлован своей огромной лопатой, а потом передвигал сарай и надорвался. Когда Гарин вместе с тремя добровольцами вправляли ему грыжу, Большой выл, грыз цепи, которыми его притянули к полу, и ревел: «Не надо мне! Не надо мне!» Грыжу вправили тогда благополучно. «Дорубился, засадите!» Перхуша в изнеможении распрямился, снял шапку, вытер лицо. «Ага!» Доктор разглядел в полумраке от наползшего на луну облака светлую полосу лыжины, провали головы. Изуродованное порубкой лицо Большого выглядело зловеще. «Пихнем назад!» Кинув топор, Перхуша уперся в нос самоката. «Пихнем!» Доктор уперся с другого бока. Перхуша зачмокал, занукал, запрукал. Лошадки принялись пятиться, и самокат выехал из головы. «Слава богу!» Облегченно выдохнул доктор. Перхуша же, упав на колени, ощупал полос. «Ах ты, засадите!» «Что такое?» Склонился доктор и при вышедшей луне ясно разглядел напрочь поломанный полос, носок которого навсегда остался в гайморовой пазухе мертвеца. «Ах, черт!» «Обломился!» Тяжело дыша, Перхуша громко высморкался. Доктор сразу почувствовал, что озяб. «И чего теперь делать?» Спросил он с нарастающим раздражением. Перхуша помолчал, дыша и шмыгая носом. Потом поднял топор. «Надо полос срубить, да привязать к этому». «А так что, не доедем?» «Так не доедем». «На втором полозе не доедем?» «Не доедем, барин». «Почему?» «А этот ломаный в снег упрется и того». Доктор понял. «Обломился, потому как с ущербом был». Вздохнул Перхуша. «Цельный был бы, не обломился. А тот расщепили, вот он и обломился. Как же ему не обломиться?» Доктор зло плюнул, полез за папиросами, но вспомнил, что они закончились, и плюнул еще раз. «Ладно, пойду я, поищу деревце кривое», — сказал Перхуша и побрел по снегу в ельник. «Давай недолго», — раздраженно приказал доктор. «Это как выйдет, он скрылся в ельнике». «Идиот», — пробормотал доктор ему вслед. Постояв возле злополучной головы, он влез на сиденье самоката, запахнулся полостью, нахлобучил малахай на самые глаза, засунул руки в карманы и замер. Хмель еще держался в его теле, но уже начинал проходить, и доктору стало зябко. «Что ж за глупость-то такая?» – подумал он и быстро задремал. Ему стало сниться большое застолье в огромном, ярко освещенном зале, напоминающим банкетный зал Дома ученых в Москве, со множеством знакомых и незнакомых людей, имеющие отношение к нему, его профессии и частной жизни. Люди поздравляли его, радовались за него, тянулись с бокалами, говорили что-то высокопарное и торжественное, а он, не понимая ни повода этого пиршества, ни смысла поздравлений и восторгов, вынужденно кивал и отвечал на поздравления, стараясь держаться уверенно, торжественно и радостно, хотя и осознавал всю сомнительность происходящего. Вдруг кто-то из гостей тяжело лезет на стол, и все замирают, глядя на него. Платон Ильич узнает в этом человеке профессора Амлинского, читающего им в медицинском университете курс гнойной хирургии. Амлинский во фраке, со своим внимательно усталым, безбородым лицом, влезший на стол, выпрямляется, театрально скрещивает на груди руки и, не говоря ничего, начинает вдруг танцевать на столе странный танец, сильно стуча каблуками штиблет стол. В этом танце что-то торжественно зловещее, многозначительное, что понятно всем собравшимся. И о чем тут же догадывается Платон Ильич. Он понимает, что танец называется робот, и что это поминальный медицинский танец, посвященный персонально ему, доктору Платону Ильичу Гарину. А все эти люди, собравшиеся за столом, пришли на поминки по Гарину. Ужас охватывает Платона Ильича. В оцепенении он смотрит, как Амлинский самозабвенно танцует, выбивая зловещую дробь на столе так, что подпрыгивает и звенит посуда. Танцует, совершая задом и головой странные круговые движения, чуть приседая, потом распрямляясь, кивая и подмигивая всем собравшимся. Рядом с Платоном Ильичом оказывается мельничиха. Она прекрасно одета. Бриллиантовая россыпь сияет вокруг ее полного холеного лица. Она жена Амлинского, причем уже давно. Дыша духами и запахами своего гладкого холеного тела, она приближает яркое лицо к Гарину и шепчет ему с похотливой улыбкой. Мясной и помпезный намек. Доктор очнулся. Едва он пошевелился, как сильнейший озноб сотряс его тело. Дрожа, он приподнял с глаз Малахай. Вокруг было темно и холодно. В темноте перхуша что-то рубил топором. Луна скрылась за облаками. Доктор зашевелился сильнее, но озноб пробрал его так, что он замычал. Зубы сами заклацали. Ему вдруг стало страшно. Никогда в жизни он не испытывал такой страшный, пронизывающий холод. Он понял, что никогда не выберется из этой проклятой, бесконечной зимней ночи. Господи, милуй. Стал молиться он, клацая зубами так, словно кто-то вставил в них отдельный моторчик фирмы «Кладзер». Перхуша рубил в темноте. Господи, оборони его, веди! Трясся доктор, стоная как от боли. Ну вот, послышалось бормотание перхуши, и рубка кончилась. Покуда доктор дремал, перхуша нашел в ельнике елочку с кривым стволом, срубил ее, очистил от лап, приволок к самокату и вытесал из нее некое подобие полоза. Он был неказист, даже нелеп, но вполне годился, чтобы доехать до Долгого. Нужно было приколотить его к сломанному полозу. И даже было чем. Починяя полоз на мельничном дворе, перхуша прихватил 3 гвоздя. «Надо было б хоть 4», – думал он, но тут же вслух успокоил себя. «И 3 сойдут». Заметив, что доктор завозился и что-то бормочет, перхуша подошел к нему. «Барин, подсобите мне!» «Господи! Господи!» Трясся доктор. «Холодно!» — понял перхуша. Ему-то после работы холодно не было. «Разведи костер!» — проклацал доктор. «Костер!» — почесал под шапкой перхуша и глянул на скрывшуюся луну. «А и то верно. Не видать ни черта. И по гвоздю не попаду». «Разве...» Трясся доктор, как в лихорадке. «Сейчас сделаем». Прихватив топор, перхуша пошел в ельник искать сухую елку. Искать пришлось долго. Луна, как назло, не появлялась. Искать пришлось чуть не на ощупь. Сухая елка оказалась больше других. Ее твердый высохший ствол плохо впускал в себя лезвие топора. Рубил перхуша долго. Завалив, потащил елку к самокату, но застрял между 2 другими елками. Возился, обрубая в темноте мешающие лапы. Чуть было не саданул себе по ноге. Запыхавшийся, приволок елку к самокату. Доктор все так же сидел на своем месте, скорчившись с руками в карманах. «Ишь, зазяб доктор совсем», — подумал перхуша и, переведя дух, стал срубать с елки лапник. Нарубивши довольно, он набрал пучок совсем тонких веточек, переломил его пополам, достал зажигалку, поднес голубую газовую струю. Огонь быстро побежал по сухостой. Перхуша копнул валенком снег, сунул в лунку запалину, навалил сверху лапника. Вскоре костер запылал. «Доктор, иди погрейсь!» — крикнул Перхуша доктору. Тот разлепил смежающиеся веки. Пенсне заплясали языки пламени. Он стал мучительно приподниматься. Надо было двигать окоченевшее, продрогшее тело к огню. Тело дрожало. Отсиженная нога не слушалась. Доктор двигался, как только что воскресший из мертвых зомби. Подойдя к костру, он, как пьяный пожарник, сразу полез в огонь. «Да куда ж ты сгоришь?» – отпихнул его Перхуша. Сев на снег, доктор подполз к огню, сунул в него руки в перчатках. «Ну, гори, коли хочешь», – пробормотал Перхуша, ломая лапник. Вскоре доктор скрикнул, вытащил руки из огня. Перчатки его задымились. «Ты б распахнулся, барин, чтоб тепло к нутру пошло», – посоветовал Перхуша. Жмурясь от дыма, трясущимися руками, доктор расстегнул пехор. «Вот и ладно», – устало улыбнулся Перхуша. Лицо его осунулось, но птичья улыбка не угасла. Грелись, пока не сожгли всю елку. Доктор пришел в себя, перестав дрожать. Но ему было по-прежнему страшно. «Почему я боюсь?» – думал он, глядя на россыпь мелких оранжевых угольков от лапника. «Темно, холодно, ну и что? Долго я рядом, он ведь не боится, и я не должен!» «Барин, подсобите мне с полозом!» – попросил Перхуша, беря топор из подтаявшего от огня снега. «Как?» – не понял доктор. «Срубил я носок. Вы подержите, а я приколочу. Три гвоздика есть». Доктор молча встал, застегнулся. Перхуша запалил последнюю еловую лапу. Воткнул ее в снег рядом с головой великана. Огонь заблистал в его заиндевевших глазах. И доктор различил, что у мертвеца глаза зеленые. «Пока горит, живо!» — скомандовал Перхуша, падая на колени и подсовывая носок под сломанный полос. Доктор тоже повалился на колени, цепился в деревяшки, удерживая их вместе. Перхуша выхватил из кармана три драгоценных гвоздя. Два зажал зубами, третий приставил и обухом топора колотил с трех ударов. Приставил второй и также ловко вколотил. Ударил четвертый раз. Но топор сорвался и больно стукнул его по левой руке. «Засадите!» — выдохнул он и выпустил третий гвоздь из зубов. Ветка погасла, рассыпавшись янтарной золой. «Ах ты!» Тряся своей большой кистью, Перхуша кинул топор, зашарил по снегу. «Куда ж ты?» Доктор тоже стал шарить по снегу, но гвоздя они не нашли. «Посветить надо!» — приказал доктор. «Сейчас». Перхуша на ощупь насобирал оставшихся веточек, поджег. Но кратковременный огонь не помог. Гвоздь словно растворился в снегу. «Вот безладица-то!» — с обидой ползал по снегу Перхуша. «Как же так? Чего ж ты?» — бормотал доктор, шаря в снегу руками. «Дурак, потому и упустил!» — оправдывался Перхуша. Они поискали еще при слабом голубоватом свете двух зажигалок, но гвоздя так и не нашли. «Вот наказание-то!» Весь снегу Перхуша вертелся вокруг полоса. Он был сильно огорчен потерей гвоздя и стал жалеть, что взял дорогу всего три. По глупости и робости, постеснявшись взять тогда из железной банки хотя бы четыре гвоздя. «Дурак я, дурак!» Высморкавшись, он загнул топором эти два гвоздя, вылезшие снизу из свежестесанной деревяшки, потрогал. «На двух гвоздях доедем ли?» «Перетянуть бинтом!» Наклонившись, доктор в упор смотрел на починенный полос. «Можно!» — равнодушно кивнул Перхуша, встал, открыл капор. Лошади слабо подали голос. Перхуша почувствовал, что они озябли. «А ну, разговаривай!» Скинув рукавицы, он стал их тормошить и гладить. Слабенькое ржание потекло из капора вместе с лошадиным паром. Нагретый лошадиным теплом капор был единственным теплым местом. И доктору стало завидно и обидно, что люди мерзнут, а лошади способны согреть себя сами. Он нашел остатки бинта, и они перетянули злополучный полос. Едва доктор закончил и завязал свой традиционный узел, как по его спине что-то зашуршало. Он поднял голову. Снег пошел. «Черт возьми!» Поглядел он на небо. Небо полностью затянуло тучами, и не было больше ни яркой луны, ни искристой звездной россыпи. Снег повалил отвесно, без ветра. Повалил так густо, что вокруг все пропало в нем. Словно в насмешку над путниками, словно мстя за час-другой просвета и покоя, снег валил, валил и валил. «Дождались!» Усмехнулся Перхуша и закрыл лошадей.